Глава 11. Ремеди. Это похоже на сон, но сила, с которой Уэйд сжимает мои бедра, удерживая на весу, и интенсивность, с которой его губы движутся, отвечая на поцелуй, говорят об обратном. Я не сплю. Это реальность, а значит, есть шанс, что мне не придется просыпаться. 4 года изнурительных тренировок и тоски по мужчине, который казался бесконечно далеким и недосягаемым всякий раз, когда я тайком наблюдала за ним. И вот я в его объятиях, почти позабывшая о своих принципах и слишком переполненная возбуждением. Поцелуй с ним не похож ни на один из 2 предыдущих, потому что на этот раз я не могу оторваться даже на секунду, чтобы вдохнуть кислород. Он стонет под натиском моих губ, а я внутренне ликую, надеясь, что моя неопытность останется незамеченной после всех исследований и десятков видеороликов, которые теперь почему-то вылетают из головы, ведь они даже близко не сравнимы с тем, что мы делаем. «Как тебя зовут?» — лишь на секунду оторвавшись, спрашивает Уэйд, не переставая терзать мой рот своим. Жадно, влажно и головокружительно. Я пытаюсь ответить, когда он несет меня прямо к дивану, стоящему в центре импровизированной гостиной. Но когда он садится, еще сильнее прижимая меня к себе, его эрекция, давящая на мой возбужденный центр, превращает слова в стон. Если до этого момента страх еще присутствовал где-то внутри, то теперь не остается ничего, кроме сокрушительной, всепоглощающей похоти и желания потереться о его член через джинсы, что я и делаю. Тело движется само по себе, ведомое инстинктами и чистейшей агонией. Я хочу, чтобы узел внизу моего живота ослаб и распустился. «Назови мне свое имя!» Почти рыча требует Уэйд, кусая и оттягивая мою нижнюю губу, пока мы боремся за превосходство языками, а мои руки сильно впиваются в кожу его головы и тянут за волосы. Он ведь неспроста выбрал именно этот цвет. «Тебе не нужно имя, чтобы трахнуть меня». Я, наконец, отстраняюсь и смотрю на него. По-настоящему смотрю. Он должен усвоить, что я больше не та кроткая девочка из монастыря. Теперь я заглядываю под кровать в надежде найти там монстра и жестоко расправиться с ним. Так что сделай это. Или нажми чёртову кнопку и выпусти меня, чтобы я нашла того, кто не задает вопросов. Клянусь. Если бы можно было провалиться в эти черные пропасти, прямо сейчас меня затянуло бы туда безвозвратно. Вспышка восхищения в глазах Уэйда слишком яркая, чтобы не сгореть дотла. Платье задирается до талии одним резким движением, и 2 большие ладони ложатся мне на ягодицы, сильно сжимая. «Встань и сними это чёртово платье. Я хочу посмотреть, что прячется под ним прежде, чем трахну твой дерзкий рот». Слова довольно жесткие, учитывая, что я никогда раньше по-настоящему не была с мужчиной, но в сочетании с разминающими движениями его рук превращается в мед. Он мог бы заставить меня слизывать грязь с пола, и я тотчас опустилась бы до этого, как его личная марионетка. Наверное, где-то между монастырем и этой комнатой в меня вселилась греховная сущность, если его приказ — заставляет покорно спрыгнуть на пол и потянуться к боковой молнии. Взгляд Уэйда прожигает каждый дюйм открывающейся кожи, и как только платье падает на пол, он придвигается ближе, обхватывая мою правую грудь, щипая за эрегированный сосок. Боль достаточно сильная, но как только прикосновение ослабевает, она сменяется теплом, прорастающим внутри меня, как лоза. Уэйд повторяет движение со второй грудью, при этом оттягивая тонкое кружево чашечек черного лифчика. Его короткие ногти слегка проводят по обнаженной вершине, царапая, и мой рот открывается, а тело слегка покачивается. «Я знал, что тебе это понравится. Подойди ближе». Он тянет меня за талию так, что оказываюсь между его раздвинутых ног, и он обхватывает губами сосок, оттягивая его. Почти кричу, впиваясь ногтями в его мускулистые плечи. Но не от сладчайшей боли, а от внезапной вспышки удовольствия, приходящей следом за ней. Еще. Мой голос тверд, несмотря на дрожание в ногах и головокружительные ощущения во всем теле. Губы Уэйда растягиваются в улыбке прямо перед тем, как он шлепает меня по ягодице, обводя языком ореолу. «Попроси вежливо». «Еще. Пожалуйста». «Видит Бог. Мольба не входила в планы, но, как я уже сказала, степень моего подчинения слишком высока, как бы я ни старалась демонстрировать обратное». «Раздвинь бедра», — командует он, и я делаю, как велено, расставляя ноги шире. В знак поощрения Уэйд снова берет мой сосок, с силой втягивая его в рот, а затем отпускает с влажным звуком. Мои глаза закрываются, с губ срывается жалобный всхлип. Ощущения настолько сильны, что если он дотронется до меня там, внизу... Я даже не успеваю додумать эту мысль, поскольку пальцы Уэйда уже лежат на моих насквозь промокших трусиках. «О, чёрт!» — выкрикиваю в потолок, чувствуя, как волна приближающегося оргазма уже поднимается из пульсирующего центра. Не проходит и пары растирающих прикосновений, как я взрываюсь, теряя стойкость в ногах, и сильно дрожу всем телом. Плотно сжимаю губы, чтобы не выкрикнуть его имя, которого, по идее, не должна знать случайная незнакомка, отказавшаяся назвать свое. «Такая отзывчивая». Благоговейно тянет Уэйд, сдвигая кружево в сторону, пока его губы проводят по животу. Сразу два пальца проникают в мой скользкий от возбуждения вход, причиняя боль, но я сопротивляюсь желанию закричать. «И такая чертовски тугая». «Если он узнает, ты окажешься в дерьме». «Заткнись, заткнись, заткнись». Жжение усиливается, когда он начинает двигать рукой, не имея представления о том, что это первый раз, когда кто-то оказывается внутри меня. Держу глаза закрытыми, чтобы собравшиеся в уголках слезы не выдали правду. Если так ощущаются его пальцы, боюсь представить, какой будет боль, когда на их месте окажется член. Я не глупа. Его эрекция выглядит довольно внушительной и даже пугающей. Но я не выйду из комнаты, пока не отдам Уэйду то, что должно принадлежать ему с момента, как я впервые увидела влажный сон в свои 18. Большой палец скользит по клитору, притупляя боль от растяжения, и когда мои ощущения доходят до тонкой грани между жжением и удовольствием, становится понятно, как сильно это заводит мой разум и тело. Мне нравится этот вид боли. Не собираюсь анализировать, насколько сильно поврежден мой мозг, потому что это не то, зачем я пришла сюда. Толкаю Уэйда в грудь, заставляя откинуться на спинку дивана. Он крупнее меня почти в два раза, так что его повиновение — лишь иллюзия. Он позволяет мне одержать верх в этот раз. И я не теряю времени. Забираясь верхом, отстраняясь только для того, чтобы добраться до пряжки его ремня. Уэйд не двигается, просто наблюдает со смесью похоти и азарта. Он мог бы даже закинуть руки за голову, притворившись, что ему все равно. Но они теперь лежат на моих бедрах, рассказывая другую историю. Словно он не может остановить прикосновение, как бы ни старался. А я, познавшая ощущение потери его пальцев, готова сделать следующий шаг, лишь бы снова ощутить эту болезненную наполненность. Мысленно хвалю себя за отвагу и внешнее спокойствие, вынимая твердый как сталь, член Уэйда из боксеров. Мужчина слегка шипит, когда провожу ногтями по бархатистой коже, чувствуя, как во рту собирается слюна. Мне хочется попробовать его на вкус, исследовать каждую выпуклую вену языком и узнать, насколько прочно навыки из видео закрепились в голове, но Уэйд уже тянется к заднему карману джинсов, и мое тело пронизывает дрожь. Он большой. Я знала это еще до того, как Уэйд приподнялся, чтобы стянуть джинсы и боксеры ниже, раскатывая презерватив по всей длине, и, может быть, наша поза немного нестандартна для первого раза, но я уже зашла слишком далеко, чтобы сворачивать. Едва ли существует причина, которая смогла бы заставить меня остановить это. «Ты готова ко мне, малышка?» — спрашивает он, упираясь головкой члена в мой вход. Я лишь киваю, закрывая глаза, и снова целую его, отсчитывая секунды до момента, когда он разозлится и вышвырнет меня за дверь. Блять, мне не терпится оказаться внутри. Я должна покончить с этим, как бы ни хотелось продлить ночь до бесконечности. Поэтому, не дожидаясь его действий, сама начинаю медленно опускаться вниз, скользя по его члену, может быть, так он не будет чувствовать себя некомфортно, когда поймет. Ощущения не такие, как от пальцев, они намного больнее, и чувство растяжения сменяется острой болью и вспышками тока, но я не останавливаюсь, даже когда понимаю, что Уэйд подо мной абсолютно неподвижен. Мои глаза лишь слегка приоткрываются, наши рты все еще соединены, и я вижу распахнутый взгляд черных глаз, полный осознания и упрека. «Пошел ты, Уэйд!» Насаживаюсь до конца, несмотря ни на что, и приподнимаюсь ровно настолько, чтобы повторить движение. Его губы на моих плотно сжимаются, я вижу, как челюсти Уэйда напрягаются, а пальцы на моих бедрах почти впиваются в кожу. Каждой клеточкой тела чувствую растущее внутри него напряжение, как будто он вот-вот собирается положить этому конец. Не знаю, что на меня находит, но все отчаяние будто разом ударяет в голову. Моя рука совершенно инстинктивно тянется к его армейскому ботинку, в котором, я знаю, есть нож. Боевые инстинкты Уэйда превосходны, но я оказываюсь быстрее, и прежде чем он понимает, что происходит, кончик лезвия оказывается прижатым прямо под его адамовым яблоком. Уэйд нервно сглатывает, и мне хочется заменить клинок языком, но вместо этого я говорю: «Не смей останавливаться». Огонь, что вспыхивает в его темном взгляде, прожигает насквозь. Он пытается понять причину моих поступков, чего я не могу допустить, по крайней мере, не сейчас. Я снова начинаю двигаться, молча вбирая в себя его член и запоминая выражение лица, полное разных непонятных эмоций, большая часть из которых пугает, но есть и те, которые приводят меня в жгучий восторг. Может быть, поэтому возвращается щекочущее ощущение внизу живота, и я становлюсь еще более влажной, переваривая все: позу, в которой мы находимся, угрозу его жизни и абсолютную власть. Контроль. Как будто я подумала вслух, или, быть может, Уэйд каким-то образом добрался до грязных мыслей, населяющих мою больную голову. Но он сильнее обхватывает мои бедра и начинает двигаться быстрее, резче. Словно говоря: «Ты сама этого хотела, и, черт возьми, да, я этого хотела». Он закрывает глаза, подаваясь вперед. Капля крови начинает стекать по лезвию ножа, а вслед за этим и по моим пальцам. В этом есть какая-то ужасающая ирония и темная убийственная романтика. Я отдала ему собственную кровь, и теперь он отдает свою. Кажется, что времени за пределами этой комнаты не существует. Болезненные ощущения постепенно перерастают во что-то более томное и приятное. Мои стоны с каждой секундой, с каждым его отрывистым движением становятся громче, его член скользит во мне, растягивая и задевая места, о существовании которых я даже не подозревала. «Смотри на меня». Несмотря на свое положение, приказывает Уэйд, и я понимаю, что все это время держала глаза закрытыми, пребывая в блаженстве и гармонии. Он мог бы сотню раз обезоружить меня, но не стал. Он позволил мне взять то, чего я потребовала. «Что, если бы ты попросила его о чем-то большем?» Мы смотрим друг на друга, пока мои стенки не начинают сжиматься, но даже тогда я не отвожу взгляд полностью, лишь слегка прикрывая веки. Это кайф, несравнимый ни с чем. Разве что с метаморфозой на лице Уэйда за секунду, до того, как он теряет контроль над собой, меняет темп, после чего жестко кончает. Я подношу нож к губам, слизывая остатки крови, после чего отбрасываю в сторону и падаю ему на грудь, вдыхая аромат теплой кожи у основания его шеи. Уэйд тяжело дышит, рассеянно поглаживая мою спину, а потом вдруг ни с того ни с сего начинает хохотать, не отпуская меня, еще крепче прижимая к себе. «Ты сумасшедшая!» — говорит он, когда я сажусь, чувствуя, как его член выскальзывает из меня, и смотрю на презерватив, окрашенный моей кровью. Удовлетворение расцветает в груди, потому что первоначальный план, с которым я отправилась на так называемую прощальную вечеринку Кая, обернулся лучшим приключением за всю мою жизнь. Я знаю. Сползаю с его колен, поправляя трусики и поднимаю платье с пола. Все то время, что привожу себя в порядок, Уэйд пристально наблюдает за мной, не говоря ни слова. Должно быть, моя маска и помада размазались к чертям. В кои-то веки начинаю чувствовать себя неловко. Самое горькое во всем, что я хочу остаться. Не только для того, чтобы повторить то, что мы сделали, а, может быть, поговорить с ним, узнать, как он жил все эти годы, но я не могу. Мне пора. Я не встречаюсь с ним взглядом, но держу осанку и безупречный фасад. Тот, который оттачивала 4 долбанных года. Если он спадет, у меня ничего не останется, и Уэйд узнает, насколько я жалкая. Подхожу к двери, останавливаясь и глядя на серый металл перед собой. Раздается шорох, а потом я чувствую его прямо у себя за спиной. Спорим, он гадает, что это было, и раздумывает о том, как попросить меня задержаться. Но если не уйду сейчас, будут последствия. Не только для меня, на что мне абсолютно плевать, но и для него тоже. Если он пострадает, это сломает меня окончательно, поэтому я не могу допустить, чтобы все повторилось. Может быть, полковник был прав, и привязанность только мешает нам делать свою работу? Нажми на чёртову кнопку. Чуть резче, чем должна, произношу, уже чувствуя, как губы дрожат. Он стоит так близко, что его дыхание щекочет кожу затылка. В поле моего зрения появляется татуированная рука, большой палец ложится на сканер, и дверь перед нами распахивается. Не оборачиваюсь, уходя, зная, что мое сердце остается с ним.